Глава 14. Мари. Спустя несколько часов я нежилась в постели в объятиях любимого мужчины и, поедая праздничный тортик, с грустью смотрела в окно. Скоро нас должен был разлучить рассвет. Но пока этого не произошло, я старалась запомнить каждую минутку. Аяр не отпускал меня, крепко держа в своих руках и осыпая поцелуями. Волосы, плечи, чувствительную шейку. А как эротично он слизывал крем с моих пальчиков. Вот почему у нас была только одна ночь? Не грусти, дорогая. Когда ты вернешься домой, я не выпущу тебя из постели. Урчит Яр, зарываясь лицом в мои черные волосы. Мой новый образ ему понравился, но он попросил все же вернуть ему его светлого ангела. Я не против, но придется подождать. Ты говоришь, когда, а не скоро. Илья сказал, у тебя проблемы, это правда? Мужчина тяжело вздыхает и отстраняется. Его лицо становится хмурым, а руки сжимаются в кулаки. И правда, ситуация непростая. Этот пацан знает все, даже находясь на другом конце мира. Поразительно. Яр, он прав? Прости, Мари, но мне связали руки, и я не знаю, как их распутать. Говорит, вставая, и отходит к окну. Он все еще полностью обнажен, и я любуюсь им и стараюсь запомнить каждую его черточку, ведь мы увидимся не скоро. Какое-то чувство буквально кричит мне об этом. Появился кто-то еще? Шепчу, приседая на краешек кровати и кутаясь в простынь. Можно и так сказать. Если коротко, есть люди, которые под него давно копают, и если я его просто уберу, их работа пойдет на смарку. Мне прямо дали понять. Убью его, посадят меня и всех, кто рядом со мной. А я... А ты не можешь так рисковать. Заканчиваю. Понимаю примерную картину. Именно. Мария, я больше всего хочу, чтобы ты вернулась. Но Захар роет. Буквально носом все вынюхивает. Ведь я начал заключать контракты. Тот рычаг, который у него был, пропал. Мне докладывают, что каждый мой звонок и каждое мое сообщение проверяются им лично. Как ты это узнал? Яр усмехается, и я сразу вспоминаю, кто такой Соболев. Мои люди есть везде. Но если ты под таким контролем, то как ты приехал сюда? А вот за это поблагодари своего друга. Он ловко устроил неприятности в моем офисе здесь, якобы утечку крупной суммы. Вот я и приехал все проверить и исправить ошибку. А тут меня сделали подарком. Умело выманили из страны и разместили в этом чудном отеле в соседнем номере. В общем, Илья неплохой парень, но мне интересно, чем же его покорила моя жена, что он так заморочился. И пристальный взгляд, от которого не скрыться. Улыбаюсь и, медленно встав, подхожу к мужу. Меня тут же прижимают сильным телом к окну и нависают сверху. Если я скажу, что жаловалась ему на одиночество, поверишь? Я поверю любому твоему слову, Мари. Но скажи, он касался тебя? Я пойму, если ты хотела этого, и даже приму. Непростое сейчас время, и... Еще одно слово. И я тоже влеплю тебе пощечину, как ему. Вы что думаете, я так озабочена сексом? Грозно смотрю на мужчину, который начинает улыбаться еще шире. Молчу, моя верная девочка. Ты ведь тоже мне верен. А то я точно приеду и пристрелю кого-нибудь. У меня есть только ты. И сейчас каждая секунда ценна. Меня вмиг подхватывают на руки и уносят в постель, где теперь любят страстно, медленно и очень долго. Когда первые лучи осветили комнату, мои глаза начали закрываться. Я лежала на груди Ярослава, который медленно перебирал мои пряди. И чувствовала, с какой грустью и он наблюдает за приходом нового дня. Я рисую замысловатый узор на его коже и поглядываю на браслет, который муж подарил мне на праздник. Несколько нитей из белого золота переплетаются вместе, а на них висят красивые кулончики, тоже из золота и драгоценных камней. Среди них есть небольшой самолет, тигренок, сердечко, у которого одна половинка черная, а другая белая. А еще красивый четырехлистник, который, надеюсь, принесет мне удачу. Поспи, дорогая, а я постерегу твой сон. Вымотал ты меня отменно. Яр, я хочу тебя кое о чем попросить. Произношу с грустью и, приподняв голову, заглядываю в любимые голубые глаза. Все, что пожелаешь. Как бы мне ни было больно, я должна попросить об этом. Когда я усну, уйди, пожалуйста. Рука мужчины замирает, и теперь меня сверлит хмурый взгляд. Объяснишь? Прикрываю глаза и ложусь на мужа, при этом крепко его обнимая. Яр, я больше не смогу отпустить тебя. У меня просто не хватит сил. Я с трудом не кинулась к тебе в аэропорту, а сейчас... Прошу, помоги мне. Я так устала быть сильной. Хочу на все плюнуть и вернуться домой. Но понимаю, что это опасно. Понимаю, что на тебя опять будут давить. Я многое осознаю, но это так тяжело. Слезинка катится по лицу, и ее стирают нежным, неуловимым движением. Я приеду за тобой сразу, как Захарова заберут. Не знаю, почему они тянут. Может, мало доказательств, хотя это неудивительно. Эдуард не оставляет свидетелей в живых, он больной на голову. Даже не представляю, кто согласится пойти против него. Думаешь, был свидетель, и его убрали? Возможно. И сейчас этого психа пытаются прижать иначе. Пусть попробуют. Не получится, я буду действовать. Нет, не лезь в это. И парням скажи, пусть сидят смирно. Если есть шанс все решить без крови, я готова ждать. Рисковать вами я не буду. К тому же у Ильи много идей, а мы мало где побывали. Кто знает, может, мне предложат прыгнуть в вулкан или покормить аллигатора и покататься на скате? Это вообще реально? Ох, да я посидел из-за всех этих фото. Мари, ты хоть представляешь, как я переживал? Да ладно, это было весело. Местами страшно. Но все оказывалось безопасно. Знаешь, Илья умеет отвлекать от грустных мыслей. Именно поэтому я его еще не грохнул. Ох, ладно, веселитесь. Только пожалей мои и без того расшатанные нервы. Выбирайте что-то побезопаснее. Договорились. Надеюсь, в космос меня не отправят. Боги, дайте мне сил. Смеется муж и начинает опять массировать голову. Вскоре я крепко засыпаю, а потом просыпаюсь одна в холодной постели, рядом с Алой Розой на подушке. Яр ушел, как я и просила. Но он вернется, как и обещал. Или я заявлюсь к нему. Эй, Соня, ты еще не проснулась? Мари, вставай, у меня готов сюрприз! Радостно кричит Илья, колотя в дверь. Хандра тут же исчезает. Неудивительно, с таким другом точно не заскучаешь. Я беру Розу и прижимаю ее к груди. Праздник кончился. Пора возвращаться к обычной жизни. Хотя я могу только мечтать об этом в последний год. Дай мне 5 минут. Поторопись, а то мы можем опоздать. Куда опоздать? Выходи и узнаешь. Вот умеет заинтриговать, да еще так основательно. Скажи хоть, как одеться. Спрашиваю, вставая и накидывая халат. После подхожу к двери и распахиваю ее. Замираю, увидев перед собой чехол. Надень вот это. Пусть мне все завидуют. Предвкушающе, говорит Илья, хотя сам одет довольно просто. Джинсы, футболка без рукавов, но с капюшоном черного цвета. На ногах модные кроссовки. А вот на руке теперь появились дорогие часы. Ты идешь выгуливать меня или себя? Усмехаюсь, рассматривая красавчика. Мы поможем друг другу. 10 минут. Погнали, подруга. Стой. Я хотела тебя поблагодарить. Не знаю, как ты все это провернула, когда, но спасибо. Ради друзей я готов на многое. А ты, Мари, мне очень дорога. Но знаешь, это последний раз. Пусть твой муж сам решает свои проблемы. А теперь давай переодевайся. Этот день ты запомнишь надолго. Илья как в воду глядит. Ведь этот вечер я и правда буду вспоминать очень часто. Кто бы мог подумать, что моя жизнь снова резко изменится всего через 5 часов.